Но опять неожиданность поджидала Дрейка. Через несколько минут после того, как пинасы двинулись к берегу, в залив вошло испанское торговое судно. Двигавшиеся по заливу четыре незнакомых корабля вызвали подозрения испанского капитана. Он понял, что случилось неладное. С корабля была спущена лодка с гонцом, чтобы предупредить людей в городе. Дрейк, увидя это, закрыл своими судами проход к берегу, отрезав лодке путь. Его матросы в это время уже высадились на суше. Они увидели шесть пушек, установленных на платформе, возвышавшейся над заливом, которые охранял лишь один солдат. Увидев высадившихся на берег англичан, он убежал. Вскоре в городе зазвонили колокола, раздался барабанный бой. Вероятно, убежавший солдат поднял тревогу. Оставив 12 человек охранять пинасы, Дрейк повел остальных на вершину холма, находившегося в восточной части города. Там, как ему сообщили встречные негры, стояла артиллерийская батарея, которая могла обстреливать весь город. Но ее не оказалось. Хотя места для установки пушек были сделаны, самих пушек не было. Его брат Джон и высокий сероглазый деванширец Джон Оксингем с 16 людьми пошли к зданию казначейства. Сам Дрейк повел 40 человек к рынку, находившемуся в центре города, приказав бить в барабаны и трубить, чтобы усилить страх жителей. Но уже рассвело, и испанцы увидели, что силы нападавших незначительны. Они приободрились. Дрейк был ранен в ногу. Испанцы перешли в атаку. Но неожиданно за их спинами раздался боевой клич англичан. «Святой Георгий! Это же Джон Дрейк со своими людьми напал на испанцев с тыла!» Те дрогнули и побежали. Дрейк остался хозяином положения. Было взято несколько пленных. Дрейк приказал привести их к нему. «Где дом губернатора?» — спросил он. Получив ответ, Дрейк бросился туда. В доме губернатора складывалось серебро, доставляемое мулами. Именно серебро, а не золото. Подойдя к дому, Дрейк увидел, что дверь открыта. Около нее стоял прекрасный пони. Он был оседлан и, казалось, поджидал хозяина или хозяйку. Но дом был пуст. Зажженные канделябры наверху лестницы бросали свет на стены. Но Дрейка не отвлекла эта романтическая картина. Он спешил за драгоценностями. Ему говорили, что они находятся в подвале дома. Спустившись в подвал, Дрейк и его люди увидели груды серебра. Но Дрейк запретил трогать его. «Мы не можем сейчас его взять с собой», — сказал он. «Мы должны сражаться. Город полон вооруженных людей, они преследуют нас. Да потом ведь это лишь серебро, а золото и бриллианты в казначейском доме на берегу залива. Скорее туда! Мы там возьмем столько драгоценностей, что они смогут утопить наши пинасы. Надо спешить!» Матросы послушались Дрейка и пошли за ним. Но вскоре Дрейк получил известие, что пинасы на берегу могут быть захвачены испанцами, если он со всеми людьми до наступления темноты не придет на помощь. Дрейк тотчас послал брата Оксингема сообщить, что он скоро придет к берегу, а сам направился к дому казначейства. Вернувшиеся Джон Дрейк и Оксингем рассказали, что Марон по имени Диего прибежал из города к пинасам и просил охранявших их матросов спасти его. Диего рассказал, что неделю тому назад 150 солдат были посланы губернатором Панамы защитить город от маронов. То есть он подтвердил то, что Дрейку рассказали негры, встретившихся ему испанских судов. Обстановка с каждой минутой становилась все опаснее. Дрейк должен был действовать быстро и точно, чтобы сокровища оказались в его руках. Но тут счастье изменило Дрейку. Разлился сильнейший тропический ливень. У Дрейка вымок порох, запалы мушкетов гасли, тетива луков ослабела. Все были близки к панике. Тогда Дрейк закричал. «Я привел вас в сокровищницу мира! И если вы уйдете отсюда без сокровищ, то вините в этом только себя! На его счастье, ливень прекратился так же неожиданно, как и начался. Дрейк приказал брату Оксингему идти в дом казначейства. Сам же направился к рынку. Но неожиданно покачнулся и упал. Из полученной утром раны хлынула кровь. Он скрывал ранение, чтобы не пугать своих спутников. Его люди бросились к нему, перевязали рану и стали настаивать, чтобы он вернулся на Пенасы. Дрейк отказывался. Но силы покидали его. Он потерял слишком много крови. Матроса отнесли Дрейка на Пенасу. Опасность потерять капитана заставляла их забыть о богатствах, хранящихся в городе. Его жизнь была им дороже всех сокровищ Испанской Америки. Без него они не смогли бы вернуться на родину. Переправив на Пенасы всех раненых и захватив испанский корабль, помешавший им на рассвете благополучно осуществить намеченную операцию, экспедиция Дрейка покинула Номбра де Диас. На захваченном корабле оказался груз вина с Канарских островов, и это несколько уменьшило горечь неудачи. У Дрейка был убит один человек, испанцы потеряли 18. Пройдя несколько миль, Пенасы Дрейка подошли к небольшому острову Бастиментос, который служил местом летнего отдыха жителей Номбра де Диас. Там Дрейк и его люди увидели множество садов, где росли различные плодовые деревья. Было много кур и незнакомых, очень приятных на вкус птиц. Люди отдыхали, залечивали полученные раны. Никто их не беспокоил. Казалось, испанцы забыли про них. Но через два дня на острове появился изящный молодой человек и сказал, что он послан губернатором. Дрейк, хотя и решил, что это губернаторский шпион, принял молодого человека со всей любезностью. Дрейк осведомился о причине его визита. Испанец ответил, что губернатор хотел бы узнать, тот ли это Дрейк, который уже дважды побывал в Испанской Америке и оставил о себе хорошую память гуманным обращением с захваченными им испанцами. «Я тот самый Дрейк», — ответил капитан. Посланец губернатора также хотел узнать, не были ли отравлены стрелы, которыми были ранены многие испанцы во время столкновения в Номбра де Диас. И если да, то как надо лечить раны? Наконец, губернатор хочет знать, не нуждается ли Дрейк в продовольствии. Он готов прислать ему все необходимое. Дрейк отвечал, что не в его обычае использовать отравленные стрелы, и что любой хирург в состоянии лечить эти раны. Что касается продовольствия, то на острове он имеет его в изобилии. Но тут хладнокровие покинуло Дрейка. «Я советую губернатору смотреть во все глаза», — зло сказал он испанцу. «До своего ухода, если Бог сохранит мою жизнь, я намерен собрать часть вашего урожая, который вы снимаете с этой земли и посылаете в Испанию, чтобы держать в беспокойстве весь мир. Могу ли я позволить себе узнать, почему вы в таком случае не взяли 360 тонн серебра, находящегося в губернаторском доме, и еще большего количества золота, хранившегося в железных ящиках казначейского дома?» Дрейк ответил, что был ранен, и люди унесли его. Испанец вежливо отметил, что в таком случае его люди так же благоразумны, как и храбры. «Номбра де Диас», — добавил он, — «не ищет реванша, но подготовился к уверенной обороне». Диалог весьма характерный для того времени, и окончился он вполне в духе века. Дрейк пригласил посланца губернатора отобедать с ним. Во время обеда Дрейк был изысканно любезен, а когда испанец собирался уходить, сделал ему богатый подарок. Возвратясь в Номбра де Диас, посланник губернатора говорил, что никогда за всю его жизнь ему не оказывалось такой чести.